Глава 55. Следующие дни пронеслись быстро. Ванесса и Андреас все время проводили вместе, отправляясь на длительные прогулки по Афинам, отыскивая интересные рынки, разъезжая на машине и даже раз катались на его яхте. На следующее утро, после того, как они стали любовниками, Ванесса выехала из отеля, и Андреас предоставил в ее распоряжение прекрасную гостевую комнату, располагавшуюся как раз напротив его комнат. Каждую ночь Ванесса проводила в его спальне, а утром, словно двое детей, они прибегали в ее комнату и переворачивали постель, придавая ей вид, будто Ванесса проспала в ней ночь. При этом они весело смеялись. Как-то утром Андреас настоял, чтобы они занялись любовью в ее постели, чтобы беспорядок был настоящим. Никогда в жизни Ванесса не чувствовала себя такой счастливой. Тедди, Линда, их ребенок — все казалось далеким сном, а когда она вспоминала о Джонни Генри, то нежно отводила мысль о нем в сторону. Сейчас ей не хотелось думать о нем. Ей хотелось все время находиться с Андреасом, все отпущенное им время, каким бы по продолжительности оно ни оказалось. Ей хотелось быть с ним этот миг жизни, делить часы и мечты. Раз или два Ванесса заметила, что по утрам Андреас становился немного рассеянным. Она также обнаружила в его комнате большое количество различных таблеток, но она чувствовала, что спрашивать его об этом будет нескромно. Время от времени Андреас болезненно относился к разнице в возрасте. Ему хотелось представить ее своей семье, хотя Ванесса предложила ему немного подождать, пока она не встретится с Чарли. День возвращения сестры неумолимо приближался. Последнюю ночь они провели вдвоем. Посетили тихий ресторанчик, рано вернулись домой и занялись любовью. После этого Андреас глубоко уснул. Ванесса медленно бродила по его спальне, смотрела на открывавшийся из окон вид и думала о том, что ей готовит завтрашний день. Как она будет относиться к девушке, которая, будучи ей совершенно незнакомой, тем не менее была самой ближайшей родственницей? Судя по тому, что рассказал Андреас, Ванесса подозревала, что Чарли избалована, поскольку жила в кругу греческих магнатов-судовладельцев. Андреас уже пытался купить Ванессе два дорогих бриллиантовых браслета, но она отказалась, заявив, что это далеко не то, чего бы ей хотелось. Вместо браслетов он подарил ей великолепные объективы к ее фотоаппарату и преподнес великолепно вырезанное из цельного изумруда кольцо. «Но я не могу принять, Андреас, это слишком дорогие подарки». Он искренне удивился ее беспокойству. «Уверяю тебя, дорогая, я вполне могу себе это позволить». Он страстно поцеловал ее и пресек возражение, но после занятия любовью Ванесса вновь вернулась к прежнему разговору. «Мне не следует принимать, это слишком большой подарок». О, как освежающе действует женщина, желающая изумруда меньшего размера! Он искренне удивился. «Поверь мне, дорогая, у моей жены не было подобной сдержанности». Ванесса, сама того не желая, рассмеялась и покачала головой. В итоге она согласилась оставить подарки у себя и теперь смотрела, как кольцо неярко мерцало на левой руке. Оно выглядело как обручальное и очень много для нее значило. Это кольцо символизировало любовь, которую она питала к этому мужчине, и все, что он для нее сделал. Он освободил ее из одиночного заточения в башне страха и принял в свои объятия. Попроси он ее выйти за него замуж, Ванесса согласилась бы. Но они никогда не говорили о будущем. Он, казалось, целиком жил только настоящим. На следующее утро Ванесса поднялась рано и уже успела одеться к тому времени, когда из своей комнаты вышел Андреас. Он собирался с Ванессой встретить Шарлотту в порту и привезти ее домой. Ванесса сказала, что ей не хотелось бы шокировать сестру, но Андреас настоял на своем. И они отправились в порт, предварительно выяснив по телефону, что яхта друзей Андреаса вернулась из плавания. Ванесса, играя изумрудным кольцом на пальце, смотрела в окно машины. На нее нахлынул целый водопад различных эмоций. Она пыталась справиться с комком, подкатившим к горлу. Остановив машину, Андреас наклонился к ней, поцеловал и улыбнулся. «С тобой все в порядке, любимая?» Ванесса кивнула, глядя в его красивое, с резкими морщинами лицо. «Да, спасибо, как никогда чудесно!» Затем вздохнула и призналась. «Я просто боюсь». «Чего?» — внезапно он все понял. «Что она отвергнет тебя?» Может быть, я не знаю. Я так сильно любила ее, когда она была младенцем, а теперь предстоит встретиться с совершенно незнакомым человеком. Что, если я ей совершенно не нужна? Ну что ты, она всегда интересовалась тобой, играла с тобой в воображении. Ты для нее всегда была старшей сестрой, которую она очень любила. Но ведь она меня совершенно не знает. Что, если, увидев, она возненавидит меня? Как она сможет? Глаза Андреаса засветились любовью, смешанной со страстью, когда я так сильно люблю тебя. О, Андреас, чем была моя жизнь до встречи с тобой? Теперь она едва могла ее вспомнить. После 2 недель, проведенных с ним, ей казалось, что она принадлежит ему с незапамятных времен, всю свою жизнь. Андреас указал на яхту, великолепное творение рук человеческих, выкрашенную в черный цвет, с 3 высокими мачтами, покрытыми белыми парусами. На борту имелись каюты для 18 человек, из которых 12 составляли экипаж судна. Определенно, Шарлотта неплохо отдохнула. «Что мне делать? Ждать здесь?» Ванессе хотелось куда-нибудь убежать. Глядя на нее, Андреас улыбнулся. «Почему бы и нет? Я поднимусь на борт, поговорю с ней наедине несколько минут, или же ты хочешь взглянуть на яхту?» По глазам Ванессы он видел, что кроме встречи с Чарли ее ничего не интересует. Яхта могла спокойно идти ко дну тотчас же после того, как сестра сойдет на берег. Все остальное Ванессу не волновало. Андреас улыбнулся. «Что ты ей скажешь?» «Что ты здесь, что ты приехала из Нью-Йорка встретиться с ней, что до этого момента ты не знала, где она находилась». «Ты расскажешь ей про нас с тобой?» Ванесса встревожилась. Ей захотелось понять, испытывала ли Линда хоть на какое-то время подобные чувства по отношению к ней. Но Андреас покачал головой. «Нет, дорогая, не сейчас. Всему свое время. Ей всего лишь 16». Ванесса согласилась с ним. Ей стало легче. Встреча с сестрой сама по себе представляла трудность, а тут еще объяснять, что ты по уши влюблена в ее дядю и желала бы стать ее тетей. Она повернула изумрудное кольцо на пальце. Андреас быстрым шагом направился к трапу и через мгновение исчез на яхте. Ванессе показалось, что прошло несколько часов, прежде чем он появился вновь, хотя в действительности пролетело не более 20 минут. Поздоровавшись с друзьями, Андреас спокойно отвел Шарлотту в сторону и поговорил с ней. Объяснил, что в Афины приехала Ванесса, и коротко сообщил Шарлотте все то, о чем пообещал Ванессе. «Она здесь?» Глаза Шарлотты широко раскрылись. «Она здесь?» «Да», — Андреас улыбнулся, увидев ее живую реакцию. «Где же она?» «Шарлотта, дорогая!» Внезапно Андреас тоже заволновался. «Вдруг Ванесса права? Вдруг их встреча окажется нелегкой?» «Она там, в порту?» Шарлотта выпрямилась во весь рост. Водопад истинно черных волос разлился по плечам. Волосы ей достались от Василия, зато все остальное, вплоть до самого последнего дюйма, от Сирины. «На причале?» — спросила Шарлотта со всем своим 16-летним недоверием и воодушевлением, и Андреас, едва заметно улыбаясь, тихонько кивнул. Шарлотта быстро побежала по трапу на причал и, охваченная возбуждением, застыла, осматриваясь по сторонам. Наконец она увидела ее, высокую, белокурую, неподвижно стоящую рядом с машиной дяди. Она выглядела точно такой, какой Шарлотта рисовала ее себе в мыслях, настолько похожей, что она оторопела, увидев сестру наяву. Шарлотте показалось, будто она всегда знала ее, всегда носила в своем сердце облик сестры. Увидев на расстоянии младшую сестру, Ванесса внезапно напряглась. Она видела, как та сошла с яхты, черные волосы, длинные ноги. Ванессе показалось, будто навстречу идет мать. Она невольно негромко вскрикнула и осталась стоять, как вкопанная на месте. Ей показалось, что мать вернулась к жизни в облике этой девочки, которая шла ей навстречу. Не думая ни о чем, Ванесса вдруг бросилась бегом ей навстречу и не останавливалась, пока они не оказались друг перед другом. Слезы текли по лицу Шарлотты так же, как и по лицу Ванессы. Не говоря ни слова, старшая сестра вытянула вперед руки. Шарлотта бросилась к ней, и они крепко обнялись. С палубы яхты на них смотрел Андреас. По его щекам медленно катились слезы. Две девушки бесконечно долго сжимали друг друга в объятиях. Казалось, Ванесса никогда ее не отпустит. «О, малышка!» — не переставая твердила Ванесса. «О, Чарли!» «Ты вернулась!» — Шарлотта восторженно смотрела на Ванессу. Ее лицо было точной копией лица матери, а глаза — глазами ребенка. «Ты вернулась!» «Да, любовь моя!» Ванесса посмотрела на нее сверху вниз, наконец-то чувствуя себя настоящей женщиной. В ее глазах, полных слез, зажглась теплая улыбка. «Да, я вернулась».